шалости, шалопута, целомудрика. Тем временем в край грез и мечты, в той области волшебной страны, коей издавна владели огненные драконы, приключился страшный переполох. Его-то и видел во сне Ярослав, будто на картинке со старинного лубка. Покоя нынче лишилась сама королевская чета. Ведь, как известно, драконами-саламандрами правит король с королевой. Их так и величают. Дракороль Мерлантий, Огнезарый, и дракоролева Шелмобора Луналикая. Всем королевском семействе ждали прибавления. Мама-драконица была на сносях и вот-вот собиралась отложить яйцо. Но откладывала она его не в уютной спальне замка, а по соседству, в родовом драконьем гнезде, на скале, звавшейся издревле рогом единорога. Рожать здесь убедила драконицу знаменитая знахарка и травница Кикимора, Дрягва Багновна Самарыльская. Та следовала наиновейшим веяниям в искусстве драковрачевания. Она так и говорила с важностью. При родах драконов лучшее быть к природе ближее. Король-саламандр Мерлантий, узнав о сём, пришел в неистовую ярость. Он кинулся за знахаркой по замку, все вокруг круша хвостом и пыхая пламенем. Ведь саламандры — драконы огненные, и посему крайне вспыльчивые. «Р-р-р-р, шарлатанка!» — ревел он. «Все мозги тиную замутила! Спалю ведьму, а пепел по болотам размечу!» «Уволить извольте и не беспокойтесь!» — повизгнула Кикимора от волнения, сбиваясь на вирши. «Все-все будет как надо. Дракоша будет на горе не горя, а отрада». Дракороль Мерлантий в ответ пустил огненную шутиху, и плащ знахарки вспыхнул. Та стала сбивать пламень колпаком, сорванным с головы. Огонь, позлившись, сник. Но в каком виде предстала Кикимора? Без плаща, в платье, по коему расползались черные пятна. Щеки залепляла сажа. Волосы, прежде вструившиеся, как водоросли, взбились обгорелой паклей. И все это могло бы кончиться для знахарки весьма печально. Если бы тут дракороля Мерлантия не отвлекли неожиданно оглянувшие весьма важные гости. В это самое время высокие врата замка распахнулись, и в проем вереницею, постукивая посохами, потянулись гости. Седобородые старцы. Это были знаменитые волшебники. Явились они прославить рождение дракона, да еще по старому обычаю погадать новорожденному по звездам и на гуще Иван-чая. «Что тут приключилось?» — вопросили входящие, видя разгром, учиненный хозяином. «Уборка в драконьем замке». «У нас возник спор, сугубо научный», — пояснила Дрягва Самарыльская, с достоинством кутаясь в ошметке плаща. «Я почитаю важным при родах следовать природе. Драконы спокон века проклевывались из яиц в гнездах на скалах. Дворцы и роскошь не их стихия. Так можно получить изнеженное потомство, не приспособленное даже к привычным в семьях драконов сварам». «Кикимора!» В запале, выпуская из пасти клубы дыма, рокотал Мерлантий. «Уморить решила Шелмоборочку на горе!» Волшебники тут же заспорили. Одни приняли сторону короля Мерлантия Огнезарова, другие заявили о правоте Дрягвы Самарыльской. «Нужно опроститься и вернуться к родникам природной волшебной силы», — важно рёк волшебник самой дивной бородой. Ее седые волосы свисали и волочились по земле. Бороду даже приходилось подвязывать к поясу. Имя у этого волшебника было подходящее. Вильяр Сивобородый. И был он из прославленного рода волхвов самовильских. С ним согласились и его чуть менее длиннобородые ученики. Все они были облачены длиннополые свитки и опирались на посохи с навершиями в виде разных волшебных существ и звезд. «Да почему же? Почему?» — горячился всегдашний противник Вильяра, чародей Маргус Картаус, по отеческому имени Морфеевич. Он гордился рыжими усами и ухоженной бородой, не столь длинной, как у Вильяра. Рыжеусый волшебник почитал всякие новшества, и он заимел много больше последователей, чем белобородый. Те, следуя воле Маргуса, тоже обрезали бороды и древним посохом предпочитали изящные волшебные трости. «Почитание разума ведет к неверию. Чем больше разума, тем меньше чудес, и от этого гибнет волшебная страна», — вещал белобородый. «Но так вы отвергаете все созданное величайшими умами мира», — топал ногами ржеусый. Спор сей чуть не перерос в потасовку. Обе противостоящие толпы волшебников уже воинственно махали тростями и посохами. И тут в распахнутое окно замка влетела вилла. Маленькая, будто птичка, крылатая волшебница в мерцающем плаще. Она поднесла к губам свирель, украшенную золотым дракончиком с изумрудными глазками, и заиграла. И все в зале смолкли. Эту дивную музыку и услышал во сне Ярослав. И тогда он, собрав всю свою волю, чтобы не проснуться и дослушать покойствие и благоговение, «Совершается чудо из чудес!» — возгласила вилла, оторвав губы от свирели, но та все еще продолжала играть. «Дракон является в мир!» Волшебники затаили дыхание. И в это самое время за стенами замка раздался дикий рык. Все ринулись к окнам. Оттуда можно было видеть, как мечется среди голых скал и изрыгает огонь при родовых схватках драконица. А поскольку настроение драконов всегда перекидывается на погоду, то и вокруг рога единорога уже клубились грозовые тучи, вились вихри и рассыпались серпантином молнии. Шелмобора крушила хвостом скалы, она выла, небо отвечало ей громовыми раскатами. По всему было видно, ждать осталось недолго. Все в замке замерли в нетерпении. Когда же выйдет на свет долгожданное яйцо? И вот яйцо явилось. Оно было золотым и сияющим. Искры вихрями рассыпались от него вокруг. Залетали в стрельчатые окна замка и сеялись по плитам залы. «Золотое яйцо! Золотое яйцо!» Восторженные возгласы пронеслись в толпе волшебников. Все заулыбались, и недавняя междоусобица была забыта. «Это яйцо грядущего владыки огненных драконов Саламандр!» — воскликнула вилла. «Сам Зилот Златокрыл родился! Слава Зиланту, сыну короля драконов!» И она опять проиграла мелодию. Это был душ. Особый, королевский. «Слава, слава!» — неслось под сводами. Ярослав, коему приснился сей сон, едва не откликнулся, приняв крики на свой счет. И тут яйцо покачнулось. Оно выскользнуло из гнезда, покатилось по голым скалам, а затем, сорвавшись с вершины, рухнуло вниз. И, конечно, яйцо разбилось бы вдребезги, если бы это было обычное птичье или даже змеиное яйцо. Но это было яйцо дракона. А драконы уже волшебники, даже если они еще не вылупились из яйца. Поэтому, не долетев до дна ущелья, яйцо вдруг зависло в воздухе. Шелмобора, расправив крылья, кинулась за ним с вершины рога единорога. Из окон дворца вылетел и крайне обеспокоенный Мерлантий Огнезарый. Но было поздно. Яйцо, повисев некоторое время, вдруг сделало петлю вокруг вершины, затем, набрав скорость, метнулось прочь. Вскоре оно скрылось среди туч, клубящихся над окрестными горными хребтами. За яйцом в грозовые тучи ринулись и драконы. Они сразу же канули в клубящейся и мечущей молнии грозовой мгле. Гнев драконов был столь велик, что вызванные сим гневом и яростью грозу уже не смогли сдержать границы волшебной страны.